Вместо ответа Валентина вытащил из кармана кожаный кошелек и стал вертеть им во все стороны. В нем было как раз столько денег, чтобы угостить матросов и заставить их разговориться. «Дон Агуада, я теперь счастливейший человек в мире!» «Я это вижу», — ответил Олимпио. «Я напал на след». «На след? На чей же след?» «На след Картина и его дочери». «Ты пьян, Валентина. Ступай спать». «Клянусь, что я говорю правду, хотя и выпил. Но поверьте мне, благородный Дон, я счастливейший человек на свете. Цель ваша близка, я напал на след». «Так говори же, где этот след?» «Точный, верный след Дон Агуада. Один матрос видел их в Сантандере. Старику можно было дать лет 60, сеньорите 20. Они искали корабль, на котором могли бы уехать из Испании». «Ты говоришь правду, Валентина? Слушайте дальше, мой добрый господин. Вы увидите, что я счастливейший человек в мире. Сеньорита держала на руках ребенка». «Ребенка, значит, это не Долорес. Клянусь, что это была она. В Сантандере они сели на корабль Паяру, чтобы избавиться от преследований какого-то господина. Незнакомец купил другой корабль, и на следующий же день вечером Паяру снова вернулся в Сантандер, но на нем уже не было беглецов. Этот господин пересадил их на свой корабль». «Хорошо, Валентина, все это очень может быть. Но какого это ребенка взяла с собой сеньорита?» «Я вам объясню это, только выслушайте меня. За бутылкой вина матрос рассказал мне все, что мне было нужно узнать. Незнакомец, купивший корабль, герцог Медина». «Черт возьми!» — воскликнул Олимпио. «Теперь твой рассказ начинает иметь связь. Герцог Медина. Рассказывай дальше». «Я закончил свой рассказ. В Сантандере больше не слышали ни о корабле, ни о беглецах». «Ты не спросил, куда отправился корабль?» «Матросы говорили, что он направился на северный берег Франции или в Англию». Олимпио был сильно взволнован рассказом Валентина. Он возбуждал в нем то надежду, то сомнение. Дон Агуада разбудил своих друзей и передал им рассказ своего слуги. Маркиз засомневался, что это были староста с дочерью. Филиппо же настоятельно требовал немедленно отправиться в дорогу и останавливаться во всех гаванях Франции, расспрашивая о старике и его дочери. «Но что это за ребенок?» — задумчиво проговорил Олимпио. «Старая крестьянка говорила мне, что их преследует не сам герцог Медина, а его управляющий». «Это можно объяснить таким образом», — сказал маркиз. «Плут управляющий для большего успеха взял на себя имя и титул герцога. Но мне тоже кажется невероятным то обстоятельство, которое заставляет тебя сомневаться, Олимпио». Клод был деликатен и убежден в невинности девушки, поэтому не хотел ни называть, ни выговаривать это обстоятельство, которое в нем породило сомнение. «Не сомневайтесь, это, наверное, они», — сказал Филиппо. — «Мы должны немедленно ехать на поиски, а то будет поздно». Слова Филиппо произвели желаемое действие на его друзей. Олимпио был убежден, что староста и его дочь попали в руки того злодея-герцога, и необходимо скорее вырвать их из его рук. Рассказ же о ребенке Олимпио приписал красноречию матросов. Валентина очень обрадовался, когда ему сказали, что они немедленно отправляются в путь. Он даже забыл о сне. Верный слуга проворно стал укладывать вещи и оседлал лошадей, распевая веселую песенку. Олимпио, который рассчитывался с хозяином, был очень обрадован преданностью слуги и предложил ему в награду несколько золотых, но Валентина отказался, взяв только деньги, потраченные им в таверне на угощение матросов, чтобы в другой раз было чем угостить нужных людей. «Ты добрый, честный малый», — сказал Олимпио. Когда слуга подвел лошадей маркизу и Филиппо, те тоже начали благодарить его. Через несколько минут друзья были уже в дороге. Ни в Нанте, ни в Бресте они не могли добиться какого-либо толку и узнать что-либо о Картине и его дочери. В Шербуре им сказали, что корабль герцога Медина несколько недель и даже месяцев тому назад закупал в доках уголь, которого ему не хватило. Но никто не мог сказать, куда он потом отправился. Предполагали, что корабль поплыл в Англию. Известие это не было особенно важным, и друзья поехали дальше. Однако Валентино успел узнать у одного матроса, что корабль называется «Ля Фляш» — «Стрела». Он стал расспрашивать, не видел ли кто испанского корабля «Ля Фляш», но и его поиски были напрасными. Им нигде не сказали ничего нового. Продолжая разыскивать Картина и Долорес, путешественники через Кале отправились в Англию. С каждым днем надежда найти старика становилась все несбыточнее и невозможнее. Казалось, след их совершенно исчез. Прибыв в Дувр, они перевезли лошадей пароходом на материк и поспешили отправиться в Лондон, справедливо предполагая, что герцогу там было намного безопаснее со своей добычей. В Лондоне значительно труднее его разыскать, тем более что никто из троих друзей не знал его настоящего имени. Путешественники наняли великолепную квартиру на Оксфордской улице и, зная, что им придется долго прожить в Лондоне, обзавелись полным хозяйством. Валентино очень подружился с хозяйкой дома и старался выучиться у нее говорить на английском языке. Он был очень способным малым и скоро стал объясняться с маркизом по-английски, что очень забавляло Олимпио и Филиппо. Валентино был отличный слуга, и друзья были им очень довольны. Всегда веселый и довольный, он был вполне убежден, что рано или поздно они найдут сеньориту и ее отца. Вскоре после приезда четырех испанцев в Лондон, в Виндзоре были назначены большие конные скачки, на которые съезжалась вся знать. Маркиз и Филиппо решили ехать на скачки не ради удовольствия, а чтобы осмотреть трибуны. Клод надеялся набрести там на след герцога. Друзья разделились, чтобы можно было наблюдать и в театре, и на скачках. Валентин остался дома, но попросил разрешения ненадолго отлучиться, чтобы расспросить кое-кого об их общем деле. Конечно, он получил разрешение и вместе с тем кошелек с золотыми. Мы увидим, что он будет иметь успех в этот вечер. Он ходил по Сити, отправился к докам, с удивительным терпением интересуясь повсюду об испанском корабле «Ля Флеш». Он был уверен, что судно стоит где-нибудь в доке, и, заговаривая, расспрашивал матросов в гостиницах и кабаках. Он уже не надеялся узнать что-нибудь достоверное, рассуждая, что счастье не всегда достается легко, и хотел уже вернуться домой, чтобы приготовить ужин своим господам, как вдруг случайно увидел в одном из доков испанское судно. «У меня еще достаточно времени, чтобы успеть поговорить с матросами», — рассудил он, отправляясь осматривать трехмачтовое судно. Хоть уже и начинает смеркаться, но еще можно наверстать пропавшее даром время. Валентино получил разрешение пройти на корабль. Поговорив со штурманом об Испании, Валентино спросил у него, стоят ли в настоящее время в Лондоне испанские корабли. Тот ответил, что их здесь довольно много. «Мы даже видели стоявший в гавани испанский пароход», — сообщил штурман. «Испанский пароход? А где он стоит?» «Недалеко от Сутенде», — ответил тот, показывая в сторону Сутенде. «Не знаете ли вы, как его название?» «Не, не знаю. Он, кажется, будет зимовать в Лондоне». Валентино поблагодарил старого штурмана за компанию и поспешил домой, дав себе обещание не говорить господам ни слова о новом открытии, но при первом удобном случае хорошенько разузнать обо всем услышанном сегодня. Вернувшись домой, он нашел дона Агуада в кабинете. Тот занимался делами. Вскоре пришли маркиз и итальянец. Клод де Монталон был взволнован, а Филиппо не мог дотронуться до еды за ужином. Когда Валентино вышел, Олимпио не выдержал. «Ну, говорите скорее», — воскликнул он. «С вами что-нибудь произошло?» «Ты ничего не узнал о своей возлюбленной?» — в свою очередь спросил маркиз. «Нет, я понадеялся на вас», — ответил Олимпио. «Пердио», — сказал Филиппа, — «но мы не можем тебе сообщить ничего приятного». «Мой ответ еще интереснее», — воскликнул Клод де Монталон. «Я дерусь на пистолетах». «С кем?» «Разумеется, не с герцогом Медина», — спросил Олимпио. «Нет, нет, мой друг, не с герцогом Медина, а с герцогом Ассуна. Слушай, наши сегодняшние похождения были очень интересными. Приехав на скачки в Виндзор, я заметил недалеко от нас экипаж, в котором сидели прекрасная графиня Монтихо с матерью». «Так она здесь, эта придворная дама Изабеллы?» — прервал Олимпио своего друга. «Она в настоящее время живет в Лондоне. Кажется, что с ними приехал герцог Ассуна и Беневента». «Ассуна», — повторил Олимпио, — «это уж не тот ли Дон Кихот, не тот ли пошлый франт? Он самый», — ответил Филиппо, осушая стакан вина. «Мы были очень удивлены, встретив здесь прекрасную графиню. Мы с ней заговорили и сели к ней в экипаж. Это очень не понравилось благородному герцогу Ассуна, но мы не обратили на него никакого внимания и продолжали разговаривать. Графиня очень интересуется тобой, потому что ее первый вопрос был о тебе». «Много чести», — равнодушно сказал Олимпио. «Вопросы, заданные ею о тебе, еще меньше понравились герцогу, чем наш приход. Едва мы подошли к местам, предназначенным для нас у арены, как он стал искать случая придраться ко мне в присутствии обеих дам. Видите ли, я не услышал его первых вопросов». «Пердио, я удивлялся твоему хладнокровию и терпению, Клод», — сказал Филиппа. «У меня очень чесалась правая рука». «Я ведь тебя очень хорошо знаю, мой рассудительный друг», — сказал Олимпио, положив руку на плечо Клода. «Наконец, когда герцог, ободренный моим хладнокровием, стал говорить о малодушии, которая нас выгнала из Испании, тогда кровь моя закипела, точно в меня влили яд. Я провел дам в ложе и схватил герцога за руку, заявив: «Вы бездельник, если можете так поносить честных людей. Но мы не из рода Ассуна». «Браво! Браво!» — вскрикнул Олимпио. «Это славная пощечина для Дон Кихота». «Он побледнел, как полотно», — радостно заметил Филиппа. «Вы мне дадите удовлетворение за ваши слова», — объявил герцог. «Вам остается назначить время и место», — проговорил я. «А на каком оружии мы будем драться?» — спросил герцог. «Я предоставляю вам право выбора». «Прекрасно, мой дорогой Клод!» — воскликнул восхищенный Олимпио. «А графине известна ваша ссора?» «Ну, глупец, вероятно, рассказал ей об этом происшествии. Я увидел это по ее глазам, когда мы вошли в нашу ложу, которая находилась напротив их ложи. Маленький Беневенто пришел ко мне с приглашением через 10 дней прибыть к воротам Виктории у Гайд-парка. Ассуна выбрал пистолет и назначил 10 шагов расстояния между нами». «Вот сумасшедший! Ты ведь убьешь его!» «Он теперь будет везде хвастаться своим вызовом», — сказал Филиппа, «но в последнюю минуту непременно от него откажется». «Ну, этому я что-то не верю. Мы будем на месте вовремя», — продолжал маркиз. «Во всяком случае, я ему дам знать, кто я такой. Этот бессовестный пустой человек добивается расположения графини Монтихо, что ей вовсе не делает честь. Графиня предпочитает его другим. Она хочет, чтобы ее второй зять был тоже герцогом», — сказал Олимпио. «Я не одобряю вкуса графини». «Так вот как, Евгения де Монтихо в Лондоне. Ну, а о Долорес вы узнали столько же, сколько и я. Мы везде высматривали и ничего не видели, хотя я все еще не теряю надежды. Какой-то внутренний голос мне говорит, что бедная девушка находится в Лондоне», — сказал Олимпио. «Ну, друзья мои, наполним стаканы и чокнемся. за наказание дерзкого герцога и за достижение моей цели. Три друга наполнили свои стаканы, чокнулись, выпили за осуществление задуманных планов и разошлись по спальням, пожелав друг другу спокойной ночи. Валентина всю ночь не мог заснуть. Новость, сообщенная штурманом, не давала ему покоя. Он был готов даже ночью идти в Сутенд, чтобы увидеть испанский пароход и убедиться, что он и есть тот самый, который они так долго искали. Малому казалось, что, отыскав «Ла Флеш», можно скорее достичь своей цели. Через несколько дней друзья получили приглашение от лорда Амингтона выехать с ним на охоту, и Валентина к своей радости остался дома. Охота, конечно, будет продолжаться долго, и его господа вернутся домой поздно вечером. Валентина самодовольно потирала руки при мысли, что может целый день потратить на поиски. Он отдал хозяйке ключи от квартиры и поручил ей передать дону Агуада, если тот вернется раньше его, что он отправился в Сутенд по весьма важному делу и только вечером будет дома. Положив в карман кошелек и накинув на плечи свою старую шинель, Валентина отправился в путь. Чтобы скорее добраться в Сутенд, он пошел на вокзал и сел в поезд, который следовал в том направлении. К полудню Валентина был в городке и, позавтракав в гостинице, направился на берег моря, с нетерпением ожидая, когда найдет пароход. Наконец он увидел мачты и трубы. В гавани стояло около 6 пароходов. Их нетрудно было сосчитать, так как они стояли поблизости от бастиона. Валентина, у которого было очень хорошее зрение, стал читать названия пароходов. Первые 2 были французские. Он пошел дальше и вскрикнул от радости, прочитав на 3-м пароходе название «Ла Флеш». Так вот где находится пароход герцога Медина. Оставалось только выяснить, точно ли сеньорита и ее отец находятся в Лондоне. Но куда мог поместить свою пленницу герцог? Как мне это узнать? Этот вопрос так озадачил преданного слугу, что он, как окаменелый, остановился у парохода. Может быть, старик с дочерью живут на корабле? Каюты на нем такие уютные, так роскошно отделаны. А может, они живут в самом Лондоне? Но не зная, где живет герцог, можно ли разыскать Долорес? Валентина только узнал, что сеньорита и ее отец находятся в Лондоне. Он опять решил ни слова не говорить своему господину о новом открытии, а сначала основательно разузнать обо всем, что касается Долорес. Хотя на пароходе была мертвая тишина, но Валентина был уверен, что найдет там кого-нибудь. Вероятно, на нем есть караульный. Прикинувшись туристом, который из любопытства желает осмотреть пароход, он вошел на палубу корабля, который стоял рядом с «Ла Флеш». В окно каюты он увидел 2 матросов, которые собрались играть в карты. Это было для них средство убить время. Матросы заметили постороннего человека, из дверей каюты высунулась довольно непривлекательная физиономия и отрывисто спросила, что вам нужно. «Видишь ли, любезный друг», — сказал Валентина, показывая на пароход «Ла Флеш». «Я радуюсь, что нашел в нем своего земляка. Ты не знаешь, кому принадлежит пароход «Ла Флеш»?» «Герцогу Медина», — ответил матрос. «Герцог живет в Лондоне? Не знаю». «Есть ли кто-нибудь на его корабле? Не знаю». «Да он хочет отвязаться от меня. Я ведь помешал ему играть». «Вероятно, он выигрывает», — подумал Валентина, но все же не отступил. «Не знаете ли, у кого я могу узнать, где живет герцог? Меня это очень интересует, я ведь сам испанец». «Слышал. Только оставьте ваше любопытство. Здесь никто не может вам ничего сказать интересного. Ступайте немного подальше, там вы увидите рыбачьи хижины». «Что из этого?» «Я слышал, что герцог, хозяин того корабля, часто посещает хижины рыбаков», — сказал матрос, быстро захлопнув дверь. Глаза Валентина заблестели от радости. Под этими хижинами рыбаков что-то скрывается. «Глупец! Он ничего не хотел рассказать мне и, наконец, проговорился о самом важном деле. Однако скорее в путь. До хижин недалеко, до сумерек остается еще целый час, и я вовремя возвращусь домой. Вперед! Валентино сошел с корабля и направился по берегу, с нетерпением ожидая, когда покажутся рыбачьи хижины. Но до них идти пришлось намного дольше, чем он предполагал. Солнце уже село, когда Валентино увидел вдали луга, деревья и хижины рыбаков. Вокруг не было видно ни одного человека. Но Валентино был уверен, что сегодня он узнает все, что ему нужно. «Если бы удалось найти сеньориту, — думал он, — как бы было хорошо сегодня принести моему господину эту радостную весть». Эти мысли заставили его прибавить шагу. Скоро он подошел к низким хижинам рыбаков. У дверей первой из них пожилая женщина стирала грубое белье. Валентино поклонился. Женщина едва взглянула на него и слегка кивнула головой. «Вы, вероятно, знаете всех здешних жителей?» — спросил Валентино. Женщина пожала плечами, показывая, что она его не понимает. Положение Валентина, в которое он попал, было не совсем приятным, но он совсем не огорчился. Вынув из кошелька золотой, он повторил вопрос. Деньги произвели желаемый результат. Женщина стала сговорчивей и начала понимать его слова. «Да, милорд, я состарилась здесь и знаю всех», — ответила она, стараясь выражаться как можно понятнее. «Вот вам за труды», — сказал Валентина, подавая ей 3 золотых. «Скажите мне, не здесь ли живет молодая сеньорита со стариком-отцом?» Женщина покачала головой. «Сеньорита со стариком-отцом», — повторила она, давая этим понять, что поняла вопрос Валентина. «Я ничего не слышала про них». «Приезжают ли к вам экипажи?» «О, да, милорд, много экипажей. Они приезжают к старухе Родлоун». «К старухе Родлоун», — повторил Валентина. «А, я понимаю, что вам нужно», — вскрикнула женщина. «Вы, вероятно, хотите пробраться к старухе, у которой заключена молодая прекрасная девушка. Но про старика я не слыхала ничего». «А кто такая старуха Родлоун?» «Не доверяйтесь ей, милорд. Ей нельзя доверяться, хотя много знатных гостей приезжает к ней, чтобы погадать и узнать свою судьбу. Никто не ведает, что она делает с девушкой. Некоторые из наших рыбаков слышали, как та распевает песни на чужом языке». «Спасибо тебе, добрая женщина. А где дом старухи Родлоун?» «Ступайте в ту сторону по берегу моря, и вы как раз увидите слуховое окно домика старухи». «У этого окна иногда можно увидеть девушку?» «Да, но смотрите, не попадитесь старухе». Валентин еще раз поблагодарил женщину и пошел дальше. Все, что она сообщила ему, не оставило в нем никакого сомнения, что он найдет сеньориту, и скоро все выяснится. Уже стемнело, когда он приблизился к домику старухи. Из-за деревьев виднелось слуховое окно. Валентина осторожно подошел к домику. «Если эта сеньорита, которую старуха держит в заперти, действительно та, которую разыскивает мой господин, — подумал Валентина, — то я должен быть очень осторожен, а то меня могут заметить, и герцог ночью перевезет свою пленницу в другую тюрьму». Валентина хотел сначала только убедиться, а потом предоставить пути для ее освобождения своему господину, рассуждая, очень логично, что его господин в состоянии приложить лучшие средства для освобождения девушки, чем он. Он был рад туману, который поднимался с моря и мешал различать предметы. Валентина взобрался на дерево, откуда мог ясно видеть весь дом. В слуховом окне не было и следа человеческого присутствия. Валентина поднял с земли несколько еловых шишек и осторожно стал бросать их мимо окна, надеясь, что если в комнате кто-нибудь есть, то он наверняка должен заметить его проделку. Действительно, через несколько секунд в окне показался женский облик. Валентино, не слезая с дерева, стал кланяться девушке, но та, как ему показалось, не замечала его пантомимы. «Разве что подойти поближе?» В нижних окнах, задернутых красными занавесками, ничего не видно. Наконец Валентина решился слезть с дерева. Девушка заметила в тумане его фигуру и прислонилась к стеклу. Валентина снова поклонился, она открыла окно. «Позвольте спросить», — обратился он тихим голосом, — «не вы ли сеньорита Кортино?» Он говорил по-испански. Это было безопаснее на тот случай, если бы кто-нибудь их мог услышать. Девушка боялась отвечать. Долорес была очень застенчивой. Она сразу приняла высокого Валентино за Олимпио, иначе кто мог здесь узнать ее имя? Сердце ее наполнилось невообразимой радостью и надеждой. Олимпио пришел освободить ее, спасти ее. Но как ему ответить, ведь старуха может услышать их разговор. Она сделала знак Валентино, чтобы он ее подождал. Валентина был уверен, что это та сеньорита, которую ищет его господин. Она, казалось, хотела что-то ему передать. Между тем совсем стемнело, и Валентина мог смело подойти к окну и не быть замеченным старухой. Раздался легкий стук. Долорес давала ему знать, чтобы он был очень внимательным. Перед ним на землю что-то упало. Он нагнулся и поднял толстый сочный лист алоэ или кактуса, на котором девушка за неимением бумаги написала ответ. В темноте невозможно было различить слова, нацарапанные на листке иглой. Валентина поклонился по направлению окна и пошел обратно. Он нарочно шел по берегу моря, хотя и была более короткая дорога домой. Добравшись до городка, он поспешно подошел к фонарю, вынул из кармана лист кактуса и прочел следующее. «Спаси меня, мой Олимпио! Здесь действительно заключена твоя Долорес». Валентина очень обрадовался. Он пожалел только, что у него нет крыльев, чтобы скорее принести своему господину эту радостную весть. Он сел в поезд, чтобы поскорее добраться в Лондон. До сих пор, после долгих напрасных усилий, его поиски шли как нельзя лучше, но в последнюю минуту слуга дона Олимпио был вынужден отказаться от успехов своих поисков. В следующей главе мы узнаем, как это случилось. Вернемся же, однако, на некоторое время в тот вечер, когда к старухе Родлоун приехала знатная дама, и когда началась интрига герцога Медина. Первым признаком этой интриги было следующее обстоятельство. Пока Валентина путешествовал из Лондона в Сутент, его господину пришло письмо. Когда Олимпио вернулся с охоты домой, ему подали душистую элегантную записку. Он сломал печать. Письмо было написано по-испански красивым тонким почерком. Вот что было написано в этом письме. «Мой благородный дон, одна неравнодушная к вам особа, просит вас в будущую субботу в 11:00 вечера прибыть на Цельзийский мост. Она сообщит вам радостную и интересную новость. По приезде туда вступайте прямо к парку Ватерлоо». Эта изящная записка была без подписи. «Странно», — пробормотал Олимпио, рассматривая этот красивый женский почерк. «Насколько я знаю, это очень отдаленное безлюдное место», — заметил маркиз. «Я начинаю догадываться, от кого эта записка. От этой записки сердцу Олимпио угрожает опасность», — смеясь, пошутил итальянец. Олимпио осведомился, где сейчас находится Валентина. Хозяйка дома передала ему слова слуги. Напрасно они его ждали. Тот не появлялся. Друзья уже начали думать, что с ним случилось какое-нибудь несчастье. Глава 4. Евгения и гадалка. Заперев дверь за Эндема и проводив Долорес в ее комнату, колдунья вернулась к знатной леди, которая ждала ее в слабо освещенной неуютной комнате, расположенной направо от входа в дом. «Что вам угодно, миледи?» — спросила Родлоун, который Эндема успел сообщить, что эта дама и есть та самая, о которой он говорил ей. Прекрасная незнакомка приподняла свою вуаль. Казалось, на нее неприятно подействовала незатейливая обстановка комнаты. Широкая кровать с балдахином, большой шкаф, Круглый старый стол и 4 или 5 стульев составляли все незатейливое убранство этой тесной комнаты. К досаде своей старуха не могла принять знатную гостью в парадной комнате, потому что там еще валялись на полу разбитая бутылка и стаканы. Знатная леди не ожидала, что ее примут в такой грязной тесной комнате, и почти раскаивалась, что последовала совету своих знакомых погадать у старухи и узнать, что ее ждет в будущем. «Извините, миледи», — проговорила старуха, — «что моя комната немного темна и не весела для вас. Зато вы светлее будете видеть свое будущее. Не обращайте внимания на внешнюю обстановку. Садитесь вот сюда». На этом старом стуле сидел герцог Гамильтон, принцесса Кумберландская, лорд Пальмерстон и еще более высокие особы, — сказала старуха, убирая разбросанные вещи со знаменитого стула и подставляя его к столу. Притом, как только старуха назвала знатные имена лондонской аристократии, знатная леди иронически улыбнулась. «Я пришла к вам с тем же вопросом, с каким приходили все названные господа», — сказала она на довольно плохом английском. Голос ее был мягкий, ласкающий. Она полностью подняла с лица вуаль своей маленькой красивой ручкой, обтянутой элегантной перчаткой. Роскошные рыжеватые ее волосы были собраны под щегольской шляпкой. Эту гордую красавицу звали Евгении де Монтихо. Нежный, почти прозрачный цвет кожи, большие голубые глаза, маленький пурпуровый ротик и удивительная пропорциональность стана — все в ней поражало глаз наблюдателя. Красоту Евгении можно было назвать гордой. Ее лицо и осанка выражали нечто такое, что невольно заставляло каждого придать ей этот эпитет. При всей грации ее движений наружности красавицы недоставало той прелестной невинности, которая делает девушку ароматным цветком и которая не может быть заменена ни красотой, ни кокетством. Графиня, несмотря на свою молодость, из-за многих ударов судьбы утратила эту невинность. В такие минуты, когда она думала, что на нее не смотрят, ее лицо выражало властолюбие и мраморную холодность. Она была обманута в своей первой любви, и вот вместо доверия и невинности появились в ней самолюбие и властолюбие. Она присела на указанный старухой стул. «Вы хотите погадать и узнать о будущем, миледи?» — спросила старуха, вынимая колоду карт. «Не так давно в Лондоне был обманщик, которому верили многие знатные особы. Он показывал образы людей, заставлял всех смотреть в вогнутое стекло и вызывал духов. Наконец, обман его открылся, и он был выгнан. Старая Родлоун не будет вызывать духов, но расскажет вам ваше прошлое, настоящее и будущее. Я вас не буду расспрашивать ни о чем, хотя и не знаю вас. Я буду говорить только то, что скажут карты. Вы готовы выслушать и хорошее, и дурное? Не скрывайте от меня ничего. Начинайте скорее, — ответила графиня. Снимите перчатку с левой руки и разложите эту колоду карт на 3 кучки. Евгения выполнила, что сказала ей старуха. При этом она показала маленькую белую ручку, на тонких пальцах которой красовались драгоценные кольца. «Покажите мне вашу левую ладонь, миледи. Так как сердце лежит в левой стороне вашего тела, то я на ладони могу прочесть все, что в нем происходит». Евгения не без отвращения положила свою нежную руку в грубую костлявую руку старухи, но волей-неволей она должна была выполнить все, что рекомендовала горбунья. «Хе-хе!» — засмеялась колдунья, посмотрев на линии ладони. «Сколько тут перемен, дорог и бурь! Но вы достигнете высокой цели ваших стремлений. Линия вашей жизни долгая и сильная. Отец и мать ваши еще живы. Не противоречьте мне, миледи. Разнесся слух, будто вы потеряли вашего отчима, но ваш родной отец еще жив. У вас есть сестра, но она живет очень далеко от вас. Да, в линиях много написано. Если у вас сын, ну так он будет у вас. Мне кажется, что он уже родился. Знакомы ли вы с каким-нибудь принцем, которого ожидает корона? Нет? Так вы с ним познакомитесь. Вы сами увидите это по картам. Пока старуха говорила, Евгения вместо ответа кивала головой. Затем колдунья разложила на столе первую кучку карт. В раздумье смотрела она на картинки и числа. «Я вам сказала правду, миледи. Отец ваш еще жив. Ваша сестра замужем за знатным господином. Вы выросли около коронованной принцессы. Вам предстоит много корон и много чинов. Да, очень много. У вас была несчастная любовь. Но в утешение вам скажу, что тот, которого вы любили, несчастлив, несмотря на то, что носит богатый мундир. Он не женат и тоже не любим женщиной, которую любит». «Вы меня удивляете», — сказала Евгения. «Все это написано в картах, миледи. Вы приехали сюда издалека. Вы больше никогда не увидите вашей далекой родины. Но все это было в прошлом. Перейдем к настоящему». Старуха разложила вторую кучку карт. «Хе-хе! Много у вас поклонников, и все знатные господа!» С хитрой усмешкой проговорила старуха. «Мать ваша охотно принимает этих знатных богачей. В будущую субботу в 11:00 на Цельзийском мосту вы будете иметь свидание с человеком, который вас давно знает и любит». «На Цельзийском мосту?» — повторила Евгения. «Кто этот господин?» «Вы слишком много требуете от меня, миледи. Я не могу называть имен, но уж для вас сделаю исключение. Этот человек носит имя горы, на которой в древности жили боги». Евгения вздрогнула и нетерпеливо повернулась на стуле. «Олимпио», — выговорила она, побледнев. «Вы считаете себя первой красавицей, миледи?» — продолжала старуха, делая вид, что не замечает ее внимательного взгляда. «Но у того господина есть знакомая леди, которая еще прекраснее вас. Правда, он с ней разлучен». По холодной улыбке, появившейся на губах графини, можно было догадаться, что ее тщеславие оскорблено. «Все это сказали карты, миледи», — уверяла старуха. «Я не могу ничего изменить или перетолковать. На вашей жизненной дороге лежит кровь. Вы услышите о поединке или о чем-нибудь подобном, но не будете присутствовать при этом». «Матерь Божья, дуэль!» — вскрикнула Евгения. «Все это было вашим настоящим. Теперь посмотрим, что сулит вам будущее», — продолжала старуха, раскладывая третью, самую большую колоду карт. Взглянув на них, она всплеснула руками и посмотрела на образа. «Господи!» — вскрикнула она. «Что это такое? Таких карт я еще никогда не открывала. Вы будете носить славную корону, но она будет так тяжела, что задавит вас. Еще раз спрашиваю, не знакомы ли вы с каким-нибудь принцем?» «Нет, вы еще не знаете его. Он приедет к вам по безлюдной дороге. Вы не останетесь в Лондоне. Судьба занесет вас в другой могущественный город, где на охоте вы встретитесь с принцем. Встреча эта принесет вам корону». «Боже мой, все будут у ваших ног, все ваши желания исполнятся. Но будьте уверены, если вы не сдержитесь вовремя, то все потеряете. Я вижу поле сражения. Вам угрожает опасность. Потом в картах все становится черным, как будто вы погибнете. Берегитесь одного орла, который могущественнее орла, защищающего вас. Через 20 лет он низвергнет вас с высоты. Графиня с жадностью внимала словам колдуни. Действительно, в них было столько чудесного, что она поневоле удивлялась сказанному. Старуха долго смотрела на карты, будто искала разрешение всему, что должно было случиться. Наконец она подытожила. «Здесь написано все точно так, как я вам сказала. Берегитесь орла, а не то он похитит вашу корону. Оставьте высокомерие и безумные желания, иначе вы упадете с высоты. Орел, который вас низвергнет, черный и носит корону меньше той, которая вам предназначена. Но берегитесь его, а то он лишит вас венца и ввергнет в пропасть». «Очень вам благодарна за гадание», — сказала графиня, поднимаясь с места. «Вы сообщили многое из того, что мне хотелось бы знать. В ваших словах есть доля правды. Примите награду за труды». Старуха протянула свою длинную, костлявую руку. Евгения положила в нее несколько золотых. «Кажется, вы мне сказали, что эта девушка ваша дочь?» — спросила она старуху, оборачиваясь. — Да, миледи, это мое собственное дитя, — жалобно ответила старуха. — Прощайте. Благодарю вас, — сказала графиня, выходя из комнаты. Родлоун отворила дверь, за которой ждала графиню ее служанка, и провела ее до стоявшей поблизости кареты. Заперев дверь за своей знатной гостьей, старуха пошла приводить в порядок комнату, где происходила борьба Эндема с бедной Долорес. «Никогда я еще не раскрывала таких карт», — бормотала она, подбирая разбитые стекла и бутылки. «Кто стоит очень высоко, может упасть очень низко», — было написано в них. Убедившись, что верхняя комната крепко заперта, старуха улеглась в постель. Вытащив из-под подушки кошелек с золотыми монетами и кредитными билетами, она, дрожа от радости, положила в него заработок сегодняшнего дня. Старуха прислушалась, нет ли какого постороннего шума в доме. Она вспомнила предостережение Эндема. В сущности, Горбунья была беззащитна в одиноком доме вместе с девушкой. Если кто-нибудь с силой будет ломиться в дверь, она погибла. Эти мысли и беспокойство, что Долорес может убежать, не давали ей покоя всю ночь. К утру старухе удалось заснуть. Ее натура, несмотря на старость, была такой сильной и крепкой, что бессонница не могла ослабить ее силы. Только иногда было тяжело дышать, что часто случается с горбатыми. Прошло несколько дней. Бедная Долорес терпеливо переносила в эти дни грубое отношение старухи. Та мстила ей отчасти за то, что девушка осмелилась отвергнуть постыдное предложение Эндема, но еще больше за то, что бросилась на колени перед знатной дамой, умоляя ее о помощи. Старуха не хотела прощать ей подобную дерзость и в наказание не давала пить и есть. Вначале старуха не обратила внимания на то, что графиня осведомилась о ее пленнице, но когда та спросила о ней во второй раз, ей пришло на ум, что, по словам герцога, между ними могла существовать какая-нибудь связь. Но тетка и не догадывалась, что для несчастной Долорес было вдвое тяжелее, когда она узнала надменную графиню. Евгения Монтихо когда-то бросила Долорес розу. Позже бедняжка видела ее в саду герцога Медина с горячо любимым ею человеком Олимпио Агуада, с которым эта гордая и надменная графиня разлучила Долорес, причинив ей тем самым тяжелое горе. Родлоун следила за своей пленницей глазами Аргуса. Эндема не скупился платить за попечение о девушке, и поэтому старуха очень хорошо запоминала его предостережение. Но все ее наблюдения были бесплодны, и она пришла к такому заключению, что опасения герцога были напрасными. Вечером того дня, в который Валентина бродил под окнами дома старухи, сама она сидела в красной комнате у окна и смотрела на море, приподняв немного занавеску. Стемнело. Горбунья уже хотела отойти от окна, но вдруг рассмотрела в тумане шедшую по берегу человеческую фигуру. Она стала наблюдать за ней. Фигура все приближалась и подошла к ее дому. Появление незнакомца в этой глуши около уединенного дома показалось тетке подозрительным. Если бы это был слуга или поверенный какого-нибудь знатного господина, или переодетый любовник какой-нибудь леди, то им не нужно было выбирать уединенную дорогу. Незнакомец остановился у дерева и стал прислушиваться, осматриваясь по сторонам, и, наконец, залез на дерево. Старуха немного испугалась. Пожалуй, где-нибудь скрываются соучастники незнакомца. Они могут осадить дом и силой ворваться в него, ведь она не может сопротивляться. Родлоун пристально вглядывалась в вечернюю темноту, но все было тихо, и на берегу моря не было ни души. Значит, незнакомец пришел один. Темнота мешала ей видеть его, да из этой комнаты не было видно деревьев. Она проворно побежала в другую комнату налево, где могла свободно наблюдать все деревья, но и там было совершенно темно. Старуха подбежала к последнему окну и осторожно подняла угол занавески. Тогда она ясно увидела сидящего между ветвями человека, который пристально смотрел на слуховое окно. Горбунья не сомневалась, что это слуга или поверенный того знатного господина, о котором говорил ей герцог Медина. Она увидела, как он кланялся, слышала, как он что-то говорил, но не могла разобрать его слов. Старухе было очень любопытно узнать, что будет делать Долорес. Она прислушивалась, не попытается ли девушка выломать дверь своей комнаты. Еще, пожалуй, незнакомец передаст ей веревочную лестницу или что-нибудь подобное. Эндема говорил ей, что Олимпио Агуада подошлет своего слугу. Это действительно он, так как Долорес до сих пор не показывала вида, что хочет убежать с ним. Наконец она открыла свое окно и осторожно постучала. Хитрый герцог не мог выбрать себе лучшей поверенной. Старуха сторожила свою пленницу внимательнее Цербера. Она вся была внимание. Ничто не ускользало от ее глаз. Что-то упало из окна Долорес. Наверное, она что-нибудь бросила слуге, который подошел к ее окну. Пока тот нагибался, она успела больше приподнять занавеску и посмотреть на выкинутый из окна предмет. Долорес бросила лист кактуса. Старуха догадалась, что та написала на нем несколько слов своему любовнику. «Хитрая змея!» — прошептала Родлоун. Он поднял лист и спрятал его. «Я вам этого не прощу. Если записка попадет к Олимпио, я теряю источник, который еще долгое время должен был бы снабжать меня деньгами». «Нет», — злорадно шептала она, — «не вам дано перехитрить старуху Родлоун». Она гневно погрозила кулаком вслед уходящему слуге Олимпио. Подумав несколько минут, старуха побежала в свою комнату, накинула на голову большой старый платок, заперла на ключ двери и поспешно вышла из дома. Мгновенно она составила чудесный план, чтобы оставить без последствий встречу Долорес и Валентина. Действительно, как мы в дальнейшем увидим, старой колдунье прекрасно удалось выполнить то, что она задумала. Глава 5. Дуэль в Гайд-парке. Накануне дуэли вечером герцог Ассуна с молодым Беневенто отправились к графине Монтихо. Хотя такие события, как дуэль, сообщают только лучшим друзьям, секундантам, но герцог, желая порисоваться своей храбростью, отправился к графине с намерением рассказать ей о предстоящем. Он дал понять Евгении, что причина дуэли она, что он или умрет за нее, или останется блестящим победителем. Герцог, которого три друга прозвали «Ру с головы до ног», действительно делал очень мало чести дворянству. Он принадлежал к тем героям, которые способны на все, лишь бы скрыть свою утраченную честь или добродетель. Графиня де Монтихо разыграла из себя преданного друга, стараясь, насколько возможно, помешать дуэли. При этом герцог выказал геройскую храбрость на словах, тогда как на деле трусость его увеличивалась час от часу по мере приближения поединка. Евгения удивлялась рыцарской храбрости герцога, жертвующего жизнью ради дамы своего сердца, но в душе смеялась над ним. Некоторое время он был первым поклонником ее красоты, первым кавалером и обожателем, но она немало не интересовалась им. Одно слово, один взгляд Олимпио Агуаде был ей в тысячу раз дороже всех клятв в любви герцога. Слова старухи Родлоун возбудили в графине надежду на любовь Олимпио. Было очень поздно, когда герцог Асунна и Беневенте возвратились от графини. На следующее утро была назначена дуэль. Мы сомневаемся, чтобы благородный герцог Асуна мог заснуть в эту ночь. Он боялся, и хотя старался сам себя обмануть, или, вернее, сознаться самому себе в трусости, но после разговора с графиней о дуэли на него напало сомнение в ее благоприятном для него исходе. Противник Асуна был одним из предводителей карлистов, владевших пистолетом так же хорошо, как и шпагой. Благородный герцог в молодости своей мало занимался фехтованием и стрельбою в цель, и хотя более или менее усовершенствовался в этом на охоте, но никогда не был на войне, поэтому ему было далеко до той степени совершенства, которой достигли его три врага. Бесчестный по самой природе своей, герцог считал позволительными все средства, лишь бы они вели прямо к цели. С секундантами, в обязанности которых входил выбор оружия, он надеялся поладить и повернуть дело в свою пользу, так как маркиз де Монталон никак не мог заподозрить их в пристрастии к герцогу. Пистолеты были короткие и так неверно просверлены, что пуля при полете брала на дюйм выше цели. Так что если б маркиз целил герцогу в лоб, пуля пролетела бы мимо, едва задев его волосы. Почему он сам решил стрелять противнику в грудь? Пока герцог Беневенте спал крепким сном, беззаботным сном юности, Асуна, которому оставалось еще 4 часа до утра, написал несколько писем. Дуэль была назначена в 8 часов, а в 7 часов противники должны были быть около ворот Виктории в Гайд-парке. Одно из ночных посланий герцога было следующего содержания. «Дорогая моя Евгения, когда вы будете читать эти строки, судьба моя уже будет решена. Я уверен, что иду на верную смерть, а между тем я спокоен, я даже счастлив, так как ради вас я жертвую своей жизнью и иду навстречу роковой случайности. Примите же последнее прощание от меня, который принадлежал вам всецело, который и в этот последний час хочет еще раз повторить вам о своей безграничной и преданной любви, и который заочно покрывает самыми страстными поцелуями ваши маленькие ручки и ваши дивные ножки. Прощайте. Когда пуля пробьет мое только для вас одной бьющееся сердце и утолится боль раны, я умру спокойный, довольный и благословляющий вас. Но и сама смерть не убьет во мне моей любви к вам. Мертвый я все-таки останусь по отношению к вам тем же безгранично любящим Асуна». Остальные письма выражали волю герцога относительно его имущества. Кончив писать, он разбудил свою прислугу и стал одеваться. Этот пустой франт, даже идя на смерть, не забыл позаботиться о своем туалете. Беневенте тоже проснулся и стал одеваться. Было около 7 часов утра, когда к подъезду подкатил экипаж. Это приехал один из секундантов Асуна, барон Кенельворт, который привез с собою доктора. Оба герцога, надев шинели, сели в экипаж. На улицах, по которым они ехали, было совершенно пусто, все еще спало, только изредка попадались им навстречу обозы со всевозможными продуктами, развозящие их по лавкам и кладовым, да мужики и бабы, идущие на работу. Главные же улицы были совершенно пусты, Богачи, там живущие, далеко за полночь вернулись домой из клубов и театров и будут спать далеко за полдень. Дома и ставни окон были заперты, даже слуги еще не вставали. Поэтому герцог и его спутники не могли встретить дорогой никого из знакомых. В аллеях тенистого гайд-парка тоже не было ни души. Обе стороны решили стреляться в парке около озера, на месте менее всего посещаемом публикой. Экипаж подъехал с северной стороны к воротам парка. Здесь находился колодец для питья, вырытый каким-то индийским князем. Теперь на этом месте поставлен Альберт-мемориал, один из великолепнейших памятников в Лондоне. У главного входа в парк построены три мраморные арки, украшенные богатыми скульптурами. Слева находится Ротенроф, а рядом с нею дорога для езды, названная Леди Миль, которая ведет прямо к берегу озера, выложенного камнем при королеве Каролине, супруге Георга II. Эти две дороги служат сборным пунктом для всей лондонской аристократии. Рисунок страшно взволнованным. Была ли это боязнь за свою жизнь или что-нибудь другое, мы не знаем, но благородному герцогу, по-видимому, несколько не здоровилось. Он старался не показывать волнения, принимая возможности спокойный и развязный вид. Беневенте и Кенльворд по дороге от души показывая свои похождения. Противная же сторона была в совершенно противоположном расположении духа. Маркиз медленно прогуливался по дорожке парка со своими секундантами. Вся компания вела серьезный разговор. Клод совершенно спокойно и весело говорил с Олимпио, который ходил, заложа руки за спину. Филиппо же толковал с доктором о разных смертных случаях в Лондоне. Маркиз первый заметил приехавшего противника и подошел представить ему своих секундантов. Обе стороны очень церемонно раскланялись. Барон хотел примирить противников, так что секунданты и не старались сделать этого. Двое докторов, раскланявшись друг с другом, пошли за всеми в серпентинскую чащу. Все дошли до длинной тенистой аллеи, идущей вдоль пруда. Барон Кенельворд объявил, что это самое уединенное место в парке для дуэли. И действительно, аллея как нельзя лучше соответствовала условиям дуэли. Она была удаленная, ровная и широкая. Секунданты могли очень удобно расположиться по обеим сторонам окаймляющих ее кустарников. Утро было светлое. Солнце приветливо освещало сквозь листву деревьев тенистый парк. Кругом было тихо, и ничто не нарушало эту дивную гармонию природы. И вдруг теперь эта торжественная тишина должна быть нарушена кровавым поединком, осуждаемым Богом и людьми.